а затворник был совершенно спокоен и глядел в пустоту, словно поверх тысяч невидимых голов. Семь. За то время, пока Шестипалый занимался с гайками, целых 10 миров ушло в цех номер один. Что-то скрипело и постукивало за зелеными воротами, что-то происходило там, и Шестипалый, только подумав об этом, покрывался холодным потом и начинал трястись. Но именно это и придавало ему силы.